जगन्नाथ माधव जय जय गोपी सुनंदन ब्रज जनंदन यशोदन चीरन जय नाथ माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बाल ईवर धारी जय गोपी जन बाल ईवर धारी सुदनंदन चन आनंद यशोदनंदन जन आनंदन यमुन चीरा वन चारी यमुन चीरा वन चारी जय नाथ माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बाल गिरिवर धारी जय गोपी जन बाल गिरिवर धारी सुनंदन चितन चंदन यशोदन चंदन जन चंदन यमुन तीरा वन चारी यमुन तीरा वन चारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा Hare Hare

Govardhanjaya, Nilgundatam, Nilgundatam, Jai Govardhan, Govardhanjaya, Nam pavanipyo vaishnavipyo namo namaha vachakalpatrutyasya kripasindhu devaja prachitanam pavanipyo vaishnavipyo namo namaha Анантакоти Вайшнава Вриндаки, Джай, Искон Гуру Вриндаки, Джай, Основатель Ачарьи Искон Пути Шри Прабхупадаки, Джай, Шринита Шачисудаки, Джай, Раш Махараджки, Джай, Гуру. Аминь. Читаем Шримад Бхагавад-гиту. Да не надо, потом быстро приготовим все вместе. Не надо, все на лекции. Куда мы торопимся? Кто-то опаздывает куда-то? Все, значит. Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 8, текст 3. Шри Бхагаван Вача Акшарам Брахма Парамам Свабаву Ятмам Учете Пута Павод Бавакару Висарга Карма Санжнитаха. Верховный Господь сказал, брахманам называют нетленное, трансцендентное, живое существо. Индивидуальное «я» от ятма – это его вечная природа. Кармой или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела. Верховный Господь сказал, брахманам называют нетленное, трансцендентное, живое существо. Индивидуальное «я» от ятма – это его вечная природа. Карма или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела. Комментарий. Брахман не подвержен уничтожению, он существует вечно, никогда не меняет своей природы. Над брахманом стоит парабрахман. Брахман – это индивидуальное живое существо, а парабрахман – Верховная Личность Бога. Изначальное положение живого существа отличается от положения, которое оно занимает в материальном мире. Обладая материальным сознанием, живое существо стремится господствовать над материей, обладая духовным сознанием, сознанием Кришны, служит Верховному Господу. Находясь в плену материального сознания, живое существо вынуждено переселяться из одного материального тела в другое. Его деятельность называют кармой, сотворением будущих материальных тел под влиянием материального сознания. Веды называют индивидуальное живое существо дживатмой и брахманом, но никогда не говорят о том, о нем как о парабрахмане. Дживатма может занимать разное положение. Иногда погружаясь во тьму материальной природы, она отождествляет себя с материей, иногда считает себя принадлежащей к высшей духовной природе. Поэтому дживатму называют пограничной энергией Верховного Господа. В зависимости от того, с какой природой, материальной или духовной, живое существо отождествляет себя, оно получает материальное или духовное тело. Живя в материальном мире, оно получает различные тела, общее число которых 8 400 000. Но в духовном мире у него только одно тело. В материальном мире, в зависимости от своей кармы, живое существо может воплотиться в теле человека, полубога, зверя, птицы и так далее. Время от времени, чтобы достичь райских планет, которые также находятся в материальном мире, и вкусить там неземных наслаждений, но совершает жертвоприношение Ягьи. Но когда запас плодов его благочестивой деятельности подходит к концу, оно возвращается на землю и получает тело человека. Так действует закон кармы. Ведические жертвоприношения описаны в Чандогья Упанишад. На жертвенный алтарь приносится 5 различных даров, для каждого из которых разводят свой жертвенный огонь. Эти 5 видов жертвенного огня символизируют райские планеты, облака, землю, мужчину и женщину. 5 видов жертвенных даров являются символом веры, наслаждения на луне, дождя, зерна и семени. Живое существо совершает определенные жертвоприношения, чтобы достичь той или иной райской планеты и в конечном счете попадает туда. Когда плоды его жертвоприношения иссякают, она с дождем возвращается на землю, принимает форму зерна. Это зерно, съеденное мужчиной, превращается в семя, которое попадает в чрево женщины, и тогда живое существо снова получает тело человека, чтобы вновь совершать жертвоприношение еще раз, пройти этот цикл. Так живое существо беспрестанно скитается в этом мире, снова и снова перенося муки рождения и смерти. Но человек, обладающий сознанием Кришны, не совершает подобных жертвоприношений. Он занимается деятельностью в сознании Кришны, таким образом готовит себя к возвращению в Царство Бога. Персоналисты в своих комментариях к Бхагавад-гите совершенно безосновательно заявляют, что Верховный Брахман, приходя в материальный мир, становится индивидуальной дживой. При этом они ссылаются на 7 стих 15 главы Бхагавад-гиты. Однако в этом стихе Господь называет живые существа своими вечными частицами. Это крошечные частицы Бога. Индивидуальные существа могут пасть в материальный мир, но с Верховным Господом Ачютой это не происходит никогда. Поэтому с утверждением, что Верховный Брахман становится дживой, нельзя согласиться. Необходимо всегда помнить, что в Ведах проводится разграничение между брахманом, индивидуальным живым существом, и парабрахманом, Верховным Господом. Шри Бхагаван увача пакшарам брахма парамам свабавадьятмамучате бутадбавадбавокаро сарга карма самжнитаха. Верховный Господь сказал: брахманом называют нетленное, трансцендентное живое существо. Индивидуальное «я» от «ятма» — это его вечная природа. Карма или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие тела. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Путале Шримати Бхагаватам Свами Тимине. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Путале Шримати Бхактивиданта Свами Тимине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарини Нирвишеша Шуньявади Ашичарвишкарини. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасати Гора. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Хари Хари. Я открыл этот стих, потому что очень важно разобраться в том, какие отношения мы имеем с этим миром и с самим собой. Умственная платформа означает, что мы совершаем поступки в соответствии с своими желаниями, своей природой. Не можем отказаться от своей природы, умственной природы. То есть мы не можем отказаться от кармы, которая действует внутри нас. С другой стороны, это сила, которая тянет нас совершать поступки, она не должна быть основой жизни. Потому что этот эксперимент, который мы проводим в материальном мире, считая себя объектом поклонения, считая индивидуальное живое существо парабрахманом, то есть что мы как бы пытаемся наслаждаться своим существованием, не существованием Бога. Таким образом, этот эксперимент не приводит к счастью. Здесь говорится в Бхагавад-гите о том, что этот эксперимент, он всегда рождает муки рождения и смерти. Поэтому наша задача, находясь внутри своих желаний, мы должны стараться обратить внимание на личность, которая рождает другие желания в нашем сердце. Это желание служить, заботиться, по-настоящему чисто любить, желание окунуться в атмосферу самопожертвования, самоотдачи, чистоты, света, бодрости, истинного счастья, полного знания, настоящей любви, красоты, гармонии и так далее. Единственное условие заключается в том, что мы должны отвлечься от своих желаний. В материальном мире желания тянут, мучают живое существо, заставляют слить своей природой. Мы должны попытаться отвлечься от них. С помощью... Есть разные как бы подходы, как это сделать. Кто-то вдохновляется наставлениями своего духовного учителя и, следуя этим наставлениям, испытывает счастье в самопожертвовании. То есть кто-то помнит наставления духовного учителя, и эти наставления помогают ему встать на путь другой судьбы. Не судьбы, которая влечет нас через ум, а судьбы, которая влечет нас через сердце. Здесь находится другая судьба. Эта судьба не зависит от кармы. Это судьба наших отношений с Богом. Это вечная судьба. То есть мы даже в материальном мире ее развиваем здесь, эту судьбу другую. Судьба преданного служения. Кто-то не может, допустим, вдохновляться наставлениями гуру. Это означает, что память, духовная память спит в сердце. Значит, надо пробуждать ее с помощью звука Шрилы Прабхупады, духовного учителя. Звук – это шакти. Это шакти, дающие возможность менять судьбу, вдохновляться. Это шакти вдохновения. Звука, который мы воспринимаем умом, то есть мы пытаемся осмыслить его, это означает, что мы его перевариваем внутри своей кармы. Знаете, мы всегда все пытаемся понять с позиции своей кармы. Это означает оскверненное преданное служение. Звук, которому мы предались, то есть если мы пытаемся не понимать, есть два способа вообще воспринимать мир. Один способ рассуждать, а второй способ делать. Вот, допустим, мы стоим перед ручьем, который надо перепрыгнуть. Один вариант – думать о том, как перепрыгнуть, а другой вариант – перепрыгивать. Понимаете, это разные варианты. И тот, и другой с позиции кармы, он плохой. Если мы, не думая, перепрыгиваем, можем подскользнуться там на камне, не обдумав, куда прыгать. Если мы слишком много обдумываем, то мы не прыгнем никогда, потому что страшно становится прыгать, когда человек обдумывает. Речь сейчас я говорю не об этих двух видах поступков. Я сейчас говорю о том, чтобы прыгать вместе с кем-то. И обдумывать тоже вместе с кем-то. Этот способ копирования, он всегда означает другая судьба. Допустим, мы действуем согласно своим представлениям. Это чисто мы действуем внутри кармы. Так действуют все животные, весь этот мир, деревья растут согласно своим представлениям. Попробуйте их свернуть, они все равно будут расти, как они представляют себе это. Точно так же действуют животные. Но когда человек копирует, он таким образом начинает действовать как разумное живое существо, потому что разум развивается в результате познания, то есть копирования. Познание настоящее означает предание. Потому что некоторые люди учатся в вузах, думают, что они познают мир. Они размышляют над словами и думают, принимать им эти слова или не принимать. Это не является методом, который дает возможность понять, что происходит. Как-то один человек, достаточно ученый в области медицины, мы с ним начали разговаривать на поводу моих методик. И я пытался объяснить ему, но он размышлял с позиции здравого смысла, с позиции современной медицины. И он ничего не понял из того, что как это происходит. Но потом, когда он очень сильно заболел, он был фактически на грани смерти. Он начал пытаться любыми способами лечиться, и он также воспользовался моим методом. Я ему поставил просто ветки сосны на руку. И он говорит, мне легче стало. То есть он почувствовал немедленно влияние. То есть он предался этому влиянию, потому что ему деваться было некуда. Его мыслительные способности не могли оценить ситуацию. В результате он их просто отключил. Ему пришлось предаться ситуации, и он почувствовал шакти. Он сказал, я чувствую силу. То есть это вот как раз этот метод и означает новое понимание вещей. Потому что в позиции ума человек понимает только все по-старому. Новое понимание означает, в какой-то момент человек просто раз... И ему позволила карма, позволил ум отдаться. У меня была ситуация в жизни, когда я понял, что я не могу все, я сам уже не понимаю, что делать. И я начал постоянно, если я погружался в мысли, мне становилось плохо. Я начал постоянно думать о своих божествах. Постоянно. И как только я отвлекался от них, сразу становилось плохо. Ситуация, ситуации все проходят, но метод остается. И этот метод, он очень, очень ценным стал, потому что в этот момент, я фактически всегда сейчас во время воспевания святого имени я стараюсь точно так же настраиваться, как в эту ситуацию. Почему? Потому что этот настрой уникален. Он дает возможность победить судьбу. Понимаете? То есть ты получаешь нечто новое в жизни. Не то, что ты обычно с чем-то живешь, а нечто новое. То же самое потом я попытался настроиться на звук Шрилы Прабхупады. Тот же самый результат. Новое состояние, в котором ты раньше никогда не был, никогда не жил. Новые ситуации, которые ты раньше не мог решить, они решаются сами. Понимаете? И сразу возникает глубокое понимание философии. Там в философии говорится, что мы не действуем в этом мире. Мы начинаем действовать, если мы полностью зависим от воли Бога. Тогда мы начинаем действовать. Потому что на самом деле в этом мире все происходит без нашей воли. То есть это все само происходит. Мы не можем никак с этим ничего сделать. А особенно это хорошо видно во время катастроф. Идет огромная волна, допустим, да? У нас есть варианты какие-то, что будет тут происходить или нет? Мы можем там огород перестроить, там дом построить себе. У нас есть варианты, что будет происходить здесь. Но идет огромная волна. Есть варианты? Нет, что будет происходить? Нет. И мы сразу в этой волне пошли, то есть кувыркаться. То есть нет вариантов никаких. Когда у человека тяжелая судьба начинается, он тоже чувствует, что вообще нет никаких вариантов. А что значит легкая судьба? Означает, Господь играет с нами в прятки. Он нам дает возможность почувствовать, что мы сами на самом деле создаем свою жизнь. В этом заключается легкая судьба. И все люди к этому стремятся, но это невозможно, потому что этот мир не нами придуман, не нами управляем. Мы можем только предаться тому существу, которое здесь все построило. И когда мы предаемся этому существу, мы начинаем чувствовать, что силы, которые действуют здесь, они синхронны с нами, созвучны. Мы можем вместе с этими силами жить и таким образом участвовать в процессах, которые создаются. Например, Господь Читания 500 лет назад начал уникальную силу как бы воплощать в жизнь. Эта сила означает, что совершенно уникальное понимание отношений с Богом приходит в сердца людей. Уникальное, потому что ни в одних писаниях до этого не было описано такого чистого поклонения, во всех деталях, как его проводить и все прочее. И мы можем включиться в этот процесс, в эту стихию, в эту среду мы можем войти. Здесь Шрила Прабхупада описывает, как действует эта среда. Он говорит, никаких потерь нету преданного, всегда удача на его стороне. Мы можем видеть, как жизнь проходит мимо. Вот эта жизнь материальная проходит мимо. Я как начал с преданными общаться, я чувствую, все как бы развивается, все меняется, все улучшается, все как бы становится другим. Я потом, допустим, к родителям приезжаю в гости, смотрю, все по-старому, все как было, все хуже становится. Какая-то другая среда, которая... Страшно туда опять назад возвращаться, в эту среду, очень страшно, потому что там все очень страшно, очень плохо, нет защиты никакой. Люди думают, что их защитит государство, пенсию там ждут и так далее, но нет никакой защиты. Очень страшно все там происходит. Преданным не нужна пенсия. Преданные, когда достигают очень сильного развития, они всем нужны, все их ждут. Не то, что они никому не нужны, как пожилые люди. Никому не нужны, все. Преданные всем нужны. Пенсия не нужна. Все заботятся о тебе. Я помню, старенький дедушка во Вриндаване, он ходил вот так уже сгорбленным. Он сидел, у него было служение, Чаринамриту раздавал. У него больше не было никакого служения. Но все его так любили. Все подойдут, смотрят, все хотели от него Чаринамриту. Потому что он чистый преданный. От него сияние шло, он смотрел на всех, всех благословлял. Если он на лекцию приходит кому-то, значит, этому человеку повезло. Он садится, начинает слушать лекцию рядом прям, садится вот так вот близко очень, не слушает, он глуховатый. И у него такие глаза, он сияет, и лектор просто в экстазе в этот момент. С него начинает исходить такое, что как бы все в экстазе. Он создавал атмосферу счастья, этот человек. И тело оставил он очень тоже возвышенным. В состоянии глубокого транса духовного. Понимаете, то есть нужен человек в любом возрасте, который служит Богу. Господь не может его забыть. Это эти уникальные как бы моменты жизни надо отмечать в своем сердце, потому что у нас всегда внутри живет идея, что надо все равно, как мне хочется действовать. Но все равно эта идея живет, ее трудно убрать. Она действует, она заставляет, иди йогой занимайся, иди то делай. Она живет, действует. Предание – сложная вещь. Для того, чтобы предаться, надо изучать, надо сравнивать в обществе преданных, смотреть. Жизнь покажет все. Жизнь покажет. Я, допустим, когда побыл во Вриндаване, смотрел, наблюдал за преданными, которые находятся рядом с Аиндрой. И остальные преданные тоже есть, разные преданные, группы преданных. Но есть группы преданных, которые очень сильно развиваются, а есть, которые меньше. В зависимости от среды, в которую они попадают, в которую они создают. Понимаете? Тем преданным с Аиндры очень тяжело жить, очень. Там мало кто остается. Но и те, которые остаются, они становятся как Аиндры. Они наливаются этой силой любви к Богу, чистоты, света, понимаете? Настоящая преданность – это всегда подвиг. Человек, который не может постоянно подвиг совершать, он должен хотя бы чуть-чуть его совершать. Без подвига нет духовной жизни вообще. Каждый день надо совершать подвиг. Рано вставать – это подвиг всегда. Правильно настраиваться на просад – это подвиг. Просад надо служить, а не наслаждаться им. Находиться рядом с преданными – это подвиг. Что старшим, что младшим. Старшие должны переваривать грехи младших. Младшие должны служить старшим. И то, и другое является подвигом. И то, и другое труднодостижимая вещь вообще в жизни. Кому-то служить или чьи-то грехи переваривать. Очень трудно вообще достижимая вещь. То есть в духовной среде все совершают подвиг. Женщины совершают подвиг, мужчины совершают подвиг. Все совершают подвиг. И эта жизнь наполнена счастьем. Настоящим, глубоким, чистым счастьем. Но понимание этого момента приходит не сразу. Это нужно ждать просто. Приходит время, и это понимание счастья это приходит. Откуда берется счастье? От Парабрахмана. От высшего живого существа. В Упанишадах описано, что Господь это как солнце огромное, а маленькие частички, они занимают более благоприятное положение. Почему? Потому что когда они оборачиваются лицом к Богу, они наполняются такой силой любви, что ни с чем не сравнимое счастье возникает. Кришна завидует гопи. Он пришел, воплотился, пришел как Господь Чайтанья, чтобы почувствовать вкус, который испытывает Шримати Радхарани. Он не может в своем теле солнца почувствовать это. Ему надо войти в состояние, скопировать индивидуальную частичку. Чтобы войти в это состояние, которое оно испытывает, уникальное состояние. Понимаете, большое солнце, огромное, все отдает свою любовь маленькой частичке. Почему так происходит? Почему большое солнце отдает всю свою любовь маленькой частичке? Потому что частичка не летит от солнца, оно идет к солнцу. Солнце очень сильно служит, и частичка улетает. Получая любовь, частичка расслабляется и улетает от солнца. Кришна говорит, пожалуйста, преданные, едьте в очень красивое место. Занимайтесь преданным служением там. Будьте в экстазе все сильнее и сильнее, в экстазе. Занимайтесь преданным служением. Кришна дает очень много. Он дает счастье, тут природу, все красота. Занимайтесь в экстазе преданным служением все сильнее и сильнее в этом месте. И он сияет, отдает нам природу. Пожалуйста, природу. Мы приезжаем. А, природа. Счастье. Наступает счастье сразу. Все спят, расслаблены. Ничего не соображают. Почему? Потому что мы не можем принять. Кришна дает нам свою любовь, свое сияние, свою силу, красоту. Мы не можем принять. Когда Брахман, который омахивал веером Кришну, он стоял рядом с Кришной. У него была одна только проблема. Он боялся вот этой силы, сияния, вот этой вот силы любви, которая исходит из Господа. Она мешала ему служить. И он старался подальше отойти, чтобы хоть как-то служить. Потому что чуть ближе уже все, уже сознание он теряет. Он не мог. Ему надо было как-то выживать в этой ситуации. Но с вами та же самая ситуация. Счастье столько, что надо как-то выживать здесь, правильно? Надо как-то восстать против лени, против расслабухи, против балдежа, которая как бы заволакивает, и начать служить. В этом заключается отношение с Богом. Если мы Богу предаемся, Он отдает больше, нас раз как бы все обволакивать начинает. Потом мы, и опять Он еще больше дает. Он всегда служит больше, чем мы даже можем себе представить. Надо просто предаваться. Мы чуть-чуть предались, он назад отдает больше, нас раз отнесло опять. Это энергия счастья. Мы в тамос немножко вошли, наелись просада, пожрались, легли, поспали. Встаем опять служить. И постепенно частичка индивидуальная становится сильной. Оно становится сильной и начинает уже со всей силы служить. Оно начинает против вот этого вот энергии счастья идти, потому что самая большая проблема заключается в том, что мы не можем справиться с энергией счастья. Мы, во-первых, не можем с ней справиться, во-вторых, мы просто ее хотим. В этом проблема заключается, что мы не для Кришны хотим жить, а для энергии счастья. Надо отбросить желание быть счастливым совсем. Вот сейчас надо всем пойти, кто-то будет пуджарить, а кто-то готовить. И всем вместе приготовить просад. Кто-то чуть-чуть почистил, кто-то порезал. Надо сопротивляться. Все вместе пошли с радостью, кто-то там поет, допустим, во время просада. Преданным поет, чтобы они хорошо готовили. Кто-то режет. Кто-то подносит, кто-то чистит. Все вместе сопротивляемся среде. Учимся служению быть счастливыми. Служению. Если не хочешь просад, говорит, ну иди подергай там в это время царынки. Ну то есть время служения должно быть вот это. Общее. Я смотрю, вы не вдохновились. Мы на самом деле, конечно, очень счастливы, когда преданные вместе делают. Не то, что они там что-то сопротивляются. Вот если стараться для Кришны удовольствие доставить, а он очень счастлив, когда вместе преданные что-то делают. Тогда действительно хочется это делать. Какие вопросы у вас? Все понятно, кто такой Парабрахман, Парабрахман. Что такое материальная природа? Почему мы, живя, получаем новые тела? Почему мы, живя, получаем новые тела? В чем причина? Желание остается. Потому что мы строим планы. Мы думаем, вот надо мне вот выучиться на аюрведического врача. В следующей жизни выучитесь. Все нормально. Будет создаваться тело аюрведического врача постепенно. В следующей жизни выучишь. Но, если у вас есть желание быть аюрведическим врачом, но вы при этом все делаете просто как служение, в это время что происходит? Вы становитесь преданными, а не аюрведическими врачами. В это время вы становитесь преданными. А Кришна вам дает возможность быть аюрведическими врачами как подарок на день рождения. Вот тебе, пожалуйста, тело аюрведического врача. Ты же хотел. Так мы как бы служим. Пожалуйста, служи как аюрведический врач. Нет, можно так служить Кришне. Нет проблем. Понимаете, в чем разница заключается? Если ты идешь путем своей кармы, она тягучая, она долгая. Через 5 жизней ты будешь аюрведическим врачом. Будешь очень гордым от того, что ты наконец смог. Понимаете, и гордость будет больше, чем лечение в этом во всем процессе. Но если ты начинаешь просто предаваться звуку старших, духовного учителя, служить божествам, готовить просад, то есть просто вот в эту атмосферу служения входишь, и тебя как бы трясет от того, что ты хочешь как бы наслаждаться, а надо служить. И сначала вроде бы такого сильного счастья нет. Знаете, я заметил, мы когда киртан начался, я смотрел, наблюдал за преданными. Преданные такие сидят. Не дали йогой заниматься. То есть сначала так. Вот. Потом смотрим, все такие, в экстаз вошли. Почему? Потому что пробило. Вот эта энергия счастья духовного Господа, она пробила. Она пробивает, понимаете? Постепенно. Не сразу, постепенно. И потом раз, и все преданные, все такие, состояние счастья испытывают, радости глубокой. Почему? Потому что действует. Сила такая действует. То же самое, когда просад. Дарикрам опять обманул, заставил просад. Чистить картошку. А потом раз, если атмосферу духовную создать, все там поют, да кто-то чистит. Вот сейчас у нас цель такая, в этом заключается. Все вместе должны приготовить просад для Кришны. Матаджи будут участвовать, Прабуджи, все вместе. То каждый какое-то маленькое служение. Кто-то будет распределять все это. Хорошо? Почувствуем счастье в это время. Так? Mm-hmm. Еще вопросы есть какие-то? Нет? И картошка находится. Парабрахман – это Господь, это сила нетленная. Нетленная означает никогда не ошибается. Никогда не происходит неудача рядом с ней. Никогда разочарования не будет. Никогда потерь не будет. Никогда не будет ничего плохого в жизни. Парабрахман означает полная победа, полная защита, полная уверенность, полное знание. Все абсолютно полное. Единственный способ выучиться – это предаться полному целому. Во всем можно найти служение Кришне. Вот, допустим, вы камешек кладете для того, чтобы сравнить, рядом туловище с этим камешком кладите. Если вы начнете смотреть одновременно камешек на туловище, это будет чистое преданное служение. Вы будете сравнивать с настроением туловище Деви. свою деятельность. Туласи абсолютно точно подходит любому человеку. Если вы хотите понять энергию, как подходит, поставьте веточку туласи, и вы увидите, как она подходит. Это, ну, железно. Понятно? Называется чистое преданное служение. Можно везде, всякая деятельность на чистое преданное служение. И на самом деле любая деятельность является совершенной, если мы находим в ней чистое преданное служение. Она становится совершенной и правильно выполнимой. Вот, допустим, вы картошку чистите, каждое движение, чтобы чистить картошку, является в нем, в каждом движении есть схема, как делать правильно. Эта схема, она понимаема становится только если предаешься Кришне. Каждую картошку можно так чистить. Я вам сейчас приведу пример. У Господа Чайтаньи была одна семья. Я не помню, как звали преданных. Муж и жена. Они жили даже не в Джаганнатхапуре. Они жили далеко. Они жили, по-моему, где-то в Бенгалии. И они лучше всех готовили просад. Просад становился духотворенным. Ну, то есть он полностью становился чистым. Они приготовили огромное количество блюд для Господа Чайтаньи. И в течение недели везли эти блюда. Господь Чайтанья поставил эти блюда себе. И потом он еще много-много других преданных готовил ему. И он заставлял комнату этим блюдом, ничего не ел. Но когда он решил все съесть, то пища, которую привезли эти преданные, была абсолютно свежа, она не испортилась. Больше того, она стала еще вкуснее, потому что она наполнилась еще больше любовью Господа Чайтаньи. Он ее ждал, он хотел ее съесть. Да, пища не испортилась, она нетленная, нетленную природу. Картошка становится нетленной, понимаете? Она обретает нетленную силу, если в нее вкладывается вот этот вкус правильного понимания вещей. Правильное понимание вещей – это понимание, которая соответствует воле Бога. Какие-то вопросы есть еще? Шикурмитайки, чара, шикурпалыки, чара, врач, мутрачки, чара.